Эпилог. Наше время. Лориан восседал за огромным столом в одной из зал древнего замка. Он лениво бросал пресыщенный взгляд на яркое солнце, не спеша встающее над зубцами заснеженных гор. Вампир с удовольствием потягивал свежую кровь с круассанами, заставляя себя есть человеческую пищу. Гул взлетающего вертолета привлек внимание. Доставили почту. Повелитель потянул руки вверх, разминая затекшие за ночь мышцы. Пара хлопков в ладони, и на пороге возникла молодая мулатка. Она осторожно протиснулась в приоткрытую дверь, сделала несколько шагов, покачивая на ходу крепкими бедрами, обтянутыми белой короткой юбкой. И остановилась на небольшом расстоянии, послушно склонив вниз коротко стриженную голову. Красотка держала поднос со свежими газетами. Он протянул руку, взяв ту, что лежала сверху, и, встряхнув, поднес к глазам. Пальцы второй безвольно разжались, роняя кофейную чашку. Алое пятно медленно расползалось по белой, идеально отглаженной скатерти, оставляя в центре фигуру волчицы. Взгляд вампира с удивлением следил за кровавыми формами. В полной страха и скрытой радости тишине, где-то там, внизу, между холодных скал, раздалось громкое карканье ворона. Лориан, скривив на бок рот, взглянул на первую полосу новостей, заглатывая статью. Одна из самых редких и дорогих книг мира, манускрипт первой половины XII века «Кодекс Каликстинус», похищена из архива Кафедрального собора в испанском городе Сантьяго де Компостела, где находятся мощи святого апостола Иакова. Архивист Кафедрального собора, священник Хосе Мария Диас Фернандес, заметил пропажу книги 5 июля, после чего немедленно сообщил в полицию. «Впервые в нашем архиве пропала книга, и мы просим апостола Иакова, чтобы помог нам как можно скорее вновь обрести ее», сказал священник. К расследованию привлечены лучшие криминалисты региона. О его ходе пока ничего не сообщалось. Громкий хохот заполнил огромную залу. Она возродилась. Повелитель оскалился в кровожадной ухмылке. «Посмотрим, за кем окажется второй раунд». Он закричал так, что вздрогнули равные ему возрастом скалы. «Я жду тебя, Изабель!» И поднялся из кресла, отвесив презрительный взгляд испуганной секретарше. Короткий жест рукой, и та поспешила скрыться. Древний вампир вошел в коридор, в несколько шагов оказавшись в личном кабинете. Он надавил рукой на один из книжных шкафов. Тот, не спеша, без единого скрипа, отъехал в сторону. Огромная картина, написанная не на холсте, а на дереве, висела в одной из тайных комнат повелителя. Прекрасная и холодная, как сама смерть. Темноволосая леди в старинных одеждах. Черные глаза, тщательно вырисованные неизвестным мастером, смотрели сквозь времена, пронзая гордым взглядом черную душу. «Единственное, что есть у меня безоговорочно, это время. Самое ценное, чему научился до безупречности, это терпению». Атлант улыбался, нашептывая вслух прототипу давно истлевшей прелестницы. «Я умею выстраивать месть. Научился в совершенстве ткать изощренные узоры возмездия. Ниточка к ниточке, узелок к узелку». Он провел большим пальцем крупной, но идеально ухоженной руки по пухлым губам цыганки ли и испанки ли. «Мне нужно было тебя убить, чтобы понять, кем для меня ты стала». Он тяжело вздохнул, чувствуя, как начинает ускоренно биться закаменевшее сердце. «Я знал, что ты возродишься. Ждал возвращения твоих друзей и сумел приготовить управляемое будущее для каждого». Тихий хохот подходил к тайному месту. «Ты даже не подозреваешь, что тебя ждет, любимая». Лориан впервые за несколько веков произнес запретное слово вслух, адресуя признание не памяти матери, а презревшей его женщине. Чувство настоящее, приходящее лишь единожды, огромные как мир и столь же опасные, обретенные через тысячелетия мучений, связанных с воспоминаниями, потерянные на века, но обреченные быть вечным, как и его бессмертный хозяин. На этот раз ты покоришься.